Внизу, под зловещим небом, простерлось широкое поле склизкой грязи и бурлящих луж. Грязный ветер носил изодранные клочки травы. Вдалеке, на краю изуродованного горизонта, что-то коптило, кашляя дымом и искрами. Низко повисли болезненно выглядящие бурлящие тучи, среди которых плясали молнии. Вся эта жуткая масса стремительно мчалась над землей, точно поставленная на ускоренное проигрывание пикт-запись. Из завесы облаков вынырнули, ярко сверкая на солнце, шесть челноков, напоминающих хищных орлов. Они старались держать построение, но вскоре их разметало яростными порывами ветра и гравитационными аномалиями, отрицавшими все законы физики. Одна из машин вдруг превратилась в распускающийся огненный бутон, разбрасывая вокруг себя обломки изодранного фюзеляжа. Еще один челнок не смог выйти из штопора и камнем рухнул на дальние холмы. Третий попытался было выровнять крен, но затем его точно лист подхватило ветром и унесло прочь. Последние три продолжали спускаться к цели, хотя и их постоянно потряхивало. А затем свое слово вновь сказала гравитация. Небо вскипело и нанесло по кораблям мощный удар. Все три исчезли в пучине черных туч. Глава 16. Ардамантуа. Шесть парадных врат погиб. Они вытащили его из-под обломков и уложили рядом с телами 10 осмодейских бойцов. Дневной свет ждал, пока Ниман представит отчет о других потерях. Заратустра вновь вернулся к разбившемуся челноку под предлогом, что ему нужно забрать свое копье. Но дневной свет понимал, товарищ собирается даровать милосердную смерть отважным пилоту и штурману, сделавшим все, чтобы доставить их вниз живыми, но теперь истекавшими кровью в носовом отсеке грозовой птицы. Увы, даже нервная система их была связана нейронными кабелями с кораблем. Их мозги изжарились в момент, когда челнок потерпел столь болезненное крушение. Даже не будь тела настолько чудовищно искалечены, смявшимся в гармошку металлом, этих двоих все равно было бы бессмысленно пытаться отключить и спасать. Если честно, дневной свет предпочел бы сам выполнить эту работу. Но сейчас на его плечах лежала ноша командования, и слишком многие задачи требовалось решить как можно скорее. Он был благодарен Заратустре за то, что тот избавил его от этой проблемы. Командир посмотрел на тело шести парадных врат. При столкновении с землей металлический обломок раскроил тому голову. «Не думал, что стану свидетелем его смерти», — произнес Покой, стоявший рядом с дневным светом. Равнина, на которой они потерпели крушение, была довольно широкой, окруженной низкими холмами пепельного цвета. Ее покрывало разнотравье, в котором то там, то тут виднелись удивительно красивые голубые цветы. Часть сорванных ударной волной и подхваченных ветром лепестков уже легла на желтую броню шести парадных врат, подобием погребального венка. «Не время для сантиментов!» — отрезал дневной свет. «Брат, докладывай обстановку!» Покой прочистил горло. «Летчики погибли!» — сказал он. «Машина не подлежит восстановлению!» «Вокс-передатчик уничтожен. Наши приборы ничего полезного не показывают, и даже переносной ауспик совершенно слеп. Последнее известное нам местоположение союзников находится в 40 километрах, недалеко от гнезда пузыря». Дневной свет кивнул. «С остальными птичками связи тоже нет», — добавил Покой. «Я видел, что одну из них снесло в сторону. Думаю, как минимум еще кто-то успел упасть до того, как зацепило нас», — согласился Покой. «Гравитация не пощадила никого. Думаю, все машины потерпели крушение. Стало быть, придется рассчитывать только на собственные силы», — произнес дневной свет. «Возможно, кому-то еще удалось пережить падение», — «И...» — начал было покой. «Возможно, не то слово, на которое следует уповать в данной ситуации», — оборвал его дневной свет. «Сейчас нельзя доверять даже законам Вселенной. Будем полагаться только на то, что известно точно». «Принято», — отозвался покой. «Стало быть, ты и я. Еще в нашем распоряжении Заратустра и крепостной вал. У нас довольно прилично боеприпасов, плюс наше оружие ближнего боя. Наземный транспорт отсутствует. Также с нами майор Ниман, техноадепт с травмой мозга и 26 имперских гвардейцев в скафандрах». «Мне казалось, осмодейцы потеряли 9 человек». «Все верно, но еще 5 слишком измучены, чтобы пойти с нами. Полагаю, они не проживут и часа. И даже имеем мы возможность вызвать для их эвакуации фрегат-медики, шансов у этих ребят было бы немного». «Тогда выдвигаемся», — приказал дневной свет. «Надо найти возвышенность, чтобы осмотреться и придумать, что делать дальше». Покой кивнул. Дневной свет зашагал по цветущему полю к обломкам грозовой птицы, откуда как раз выбирался Заратустра, сжимавший в руках копье. В этот миг он показался своему командиру неким полубогом времен, предшествовавших объединению, родившимся из чрева рухнувшего с небес орла. Дневной свет обожал древние мифы. Картины и гобелены с изображениями тех времен украшали галереи и замки дворца, но их смыслы, названия и символизм были утрачены навсегда, сохранившись разве что в воспоминаниях и снах императора. «Все так плохо», — поинтересовался Заратустра. «И становится только хуже», — ответил дневной свет. «Идем к холмам. Мы с тобой выступаем первыми. Овал и покой обеспечат безопасность гвардейцам». «Не стоит нам разделяться. Они нас только задержат. Им не по силам двигаться с той же скоростью, что и мы. К тому же они в шоке. Что насчет раненых? Они будут задерживать их еще сильнее. Знаю. С этим я разберусь». Они вернулись к группе выживших. Двое осмодейцев уже занимались выгрузкой ящиков с амуницией и вещами из трюма грозовой птицы. Остальные сидели возле искалеченных товарищей. Дневной свет отметил, что они успели даже обеспечить периметр, выставив бойцов с лазерными винтовками наготове. Не в таком уж и шоке они были. Про долг эти ребята не забывали. Внезапно выглянуло солнце, озарив своим жарким золотистым светом соломенного цвета травы и качающие головами цветы. В бурлящих черных тучах появился недолговечный разрыв. Разбившаяся грозовая птица пропахала в поле 2-километровую борозду, очертаниями напоминавшую тот шрам, что оставил на шлеме Заратустра клинок сторонника Хоруса. Падение челнока перемешало траву с почвой и вывернутыми на поверхность камнями. Повсюду валялись серебристые обломки корпуса, крыльев и турбин. Кусочки металла отражали неожиданный поток света, подобно зеркалам или же осколкам стекла, разбросанным по траве. Они походили на самоцветы, украшавшие длинный плащ, стелющийся по земле позади благородного корабля. «Мы выдвигаемся к тем холмам», — сказал дневной свет майору Ниману. «Я включил маячок, сэр», — ответил майор. Голос гвардейца, пробиваясь через динамики орбитальной брони, превращался в сиплый хрип. Командир космодесантников видел сквозь лицевой щиток майора, что тот рассадил голову, но кровь уже запеклась. «Отлично! Во всяком случае, если кто-то отправится следом за нами, то сможет найти место нашей высадки». «Думаете, кто-нибудь рискнет?» — спросил Ниман. Дневной свет собирался уже отвернуться, но остановился и вновь посмотрел на человека. «Я приказал этого не делать, но лорд Милитант Хэт наверняка пришлет помощь», — сказал космодесантник. «Он не из тех, кто сдается, да и я бы на его месте поступил точно так же». Ниман последовал за дневным светом к пострадавшим осмодейцам. «Часть моих сил «Отправиться вперед на разведку», — сказал командир космодесантников. «Но хоть мы и готовы мириться с вашей скоростью передвижения, лишнее бремя позволить себе не можем. Вы знаете, что я имею в виду». Рот Нимана приоткрылся в ужасе, но слов он подобрать не сумел. «Все они умрут примерно через час, а то и раньше», — вступил в разговор Покой, повторяя то, что уже говорил дневному свету. «Даже если бы мы могли организовать срочную эвакуацию и доставить их на фрегат медики, шансов у них очень мало». Повисло неловкое молчание. Солнце безжалостно пекло. Встроенные в броню счетчики трещали точно цикады на закате, улавливая радиацию. Земля дрожала от грозовых раскатов, рева ветра и грохота вулканических извержений. «Имеются возражения?» — спросил дневной свет. «Никак нет, сэр!» — с большим трудом выдавил Ниман. Он повернулся к раненым спиной и взмахом руки приказал остальным гвардейцам последовать его примеру. Медленно осознавая весь ужас происходящего, бойцы отошли назад и устремили взгляды к безликому краю горизонта. Один солдат, впрочем, помедлил и даже опустил ладонь на рукоять пистолета, но Вал посмотрел на него, и этого вполне хватило. Заратустра встал рядом с Ниманом и его людьми, уставившись на далекие холмы и задымленное небо. Он затянул литанию попавшим, которую, как рассказывали в церквях и храмах, по всему достославному империуму, сочинил сам Малкадор во время самых кровавых месяцев ереси. Голос космодесантника, лившийся из динамика боевого шлема, был чист и силен. Вал и Покой присоединились к боевому брату, чтобы воздать должное погибшим гвардейцам и самоотверженности осмодейцев. Ниман осенил себя знамением Аквилы. Читая литанию, трое братьев Стен усилили громкость динамиков, отчасти чтобы подчеркнуть значимость произносимых ими слов, а отчасти чтобы скрыть хруст ломающихся костей. Дневной свет вздохнул, а затем быстро, но аккуратно свернул шеи пятерым раненым бойцам. Глава 17. Ардамантуа. Солнце словно бы играло с ними. Его блики от самого места крушения неотрывно следовали за бредущим по траве отрядом. Земля под ногами содрогалась в такт конвульсиям планеты, а вдали в небе клубились протянувшиеся на многие тысячи километров вширь тяжелые тучи горячего вулканического пепла. И все же именно выживших озаряли лучи, словно они создавали вокруг себя область покоя. Дневной свет, Заратустра и Вал ушли вперед, преодолевая поле в едином размеренном, стремительном ритме, недоступном бойцам Нимана, хотя те и выкладывались на полную. Командир Астартес размышлял над тем, не стоило ли ему добить также и техноадепта. В момент аварии бедолага был напрямую подключен к агитатору грозовой птицы, и его нервная система испытала серьезные перегрузки. Кроме того, в результате крушения соединяющий кабель был выдран и повредил основной блок на задней стороне шеи. Сейчас адепт с трудом тащился в хвосте второй группы, да и то лишь благодаря помощи одного из гвардейцев. Дневной свет решил, что выждет еще час или около того, на случай, если раненый сумеет прийти в себя и сосредоточиться на деле. В этом случае техноадепт мог бы заняться каким-нибудь переносным оборудованием, а если нет, тогда космодесантникам придется изменить свое решение относительно его судьбы. Над полем плыли гонимые ветром клубы серого дыма и белые облачка пара, следствие далеких катаклизмов. Отряд покинул место крушения и оставленный обломками на безымянном поле шрам ереси далеко позади, и постепенно приближались к холмам. Шумовые всплески продолжались, раздаваясь как совсем рядом, так и прилетая откуда-то издалека. Казалось, будто это воют некие духи дикой природы, насмехаясь над жалкими потугами людей. Дневному свету хотелось бы, чтобы техноадепт мог собраться с мыслями и проанализировал бы структуру этих звуков. Но сейчас он ни на что не годился. Что хуже, эти оглушительные раскаты, порой довольно продолжительные и словно бы надрывные, выводили из строя их и без того маломощные вокс-передатчики и плохо сказывались на самочувствии осмодейцев. Дневной свет посоветовал Ниману приказать людям выключить коммуникаторы их скафандров, поэтому связь между двумя группами поддерживалась исключительно за счет вокс-контакта между командиром космодесантников и покоем, сопровождавшим отряд гвардейцев. Ситуация была далека от идеальной. Также дневной свет обладал достаточным уровнем воображения, чтобы понимать, насколько все это неприятно для рядовых солдат. Каждый из них пребывал в одиночном заключении в своем сковывающем движении, неуютном скафандре. Броня для десантирования была тяжелой и натирала плечи. Сердца бойцов переполняли смятение и страх, а кости ныли от полученных травм. Они совершали марш-бросок под светом странного, болезненного солнца и слышали лишь отдаленный гул шумовых всплесков, доносившийся за счет вибраций герметичных шлемов, да собственное дыхание, но ни внешних звуков, ни болтовни по воксу.